Третье. Перед ужином опять сидели возле дома и докуривали мои мока. Вдруг из-за кустов на другом берегу Аратукана выехала машина и остановилась на переправе. «Комбинированная», — заметил Роланд, у которого было очень хорошее зрение. Примечание автора. «Комбинированная» имеется в виду машина с грузом и людьми. Мы подошли к реке и убедились, что он прав. Студебеккер был нагружен ящиками. Возле машины сидело с десяток зэков. Я залез в лодку и переехал реку. «Вот знакомый мужик!» — услышал я чей-то жесткий голос. Я прыгнул на бревно, прижатое большими камнями. Некое подобие причала. «Сперва перевези это!» Стрелок, выгоревший гимнастерки, показал мне небольшие ящики, покрашенные в зеленый цвет. Он вытер платком лицо, покрытое толстым слоем пыли. Потом поправил на груди автомат, подошел к реке и, будто поняв бессмысленность только что проделанного вытирания, опустился на колени, помыл лицо, прополоскал платок и аккуратно растянул его на бревне, кивнул в сторону машины. «Передавайте, ребята!» Двое зэков, сидевших в кузове, протянули мне зеленые ящики с наплечными лямками и двухметровый узкий чехол с каким-то инструментом. Достал толкач из Магадана. Его Исаак просил. Стрелок вытер руки о гимнастерку и взял из пачки папиросу. «Смотри осторожно, когда будешь в лодке. Там приборы. Тогда давайте еще человека для перевоза. Пусть гонит лодку обратно, а я приборы отнесу. Бери любого». Он закурил и влез в кабину. Я посмотрел на приехавших. Они все были в новых лагерных спецовках, кроме одного. В темном штатском, довольно хорошо сохранившемся костюме, в полосочку и сапогах с отвернутыми голенищами сидел Дубов. Выглядел он неплохо. Худое лицо округлилось и посветлело. В зубах держал папиросу. Под рукавом пиджака белела повязка. Это он узнал меня в лодке. «Лечили меня на левом берегу кремлевские профессора», произнес он тем театральным тоном, который воры считают наиболее подходящим для выступления перед фраерами. «Одного я крепко поддержал, спас от этапа. Контра, конечно, но я зашел к Вите нарядчику, знаю его по Тагилу. Говорю, как-нибудь тормозни, слыхал, хорошо кости правит. Витя его и оставил, да сказал, что оставил по моему слову. Профессор ко мне подошел. Иван, говорит, вы мне оказали колоссальную услугу. Я, как кремлевский хирург, обещаю, ваша сломанная рука будет цела. Через год вы не вспомните, какую повредили, правую или левую. Вылечил. Профессор, как-никак, самим наркомом кости чинил. Он зажег потухшую папиросу, затянулся несколько раз, отшвырнул окурок и, переходя вдруг с высокопарного тона, которым изображал речь профессора, на свой обычный жаргон, сказал бесцеремонно: «А ну, братва, отвалите малость, мне с ним поговорить надо». Зэки, зная, что с такими, как Дубов, спорить не стоит, даже если у него рука на перевязи, молча поднялись. Конвоир вышел из кабины, и под его руководством они начали перетаскивать в мою лодку приборы и часть продуктов. «Где те, что со мной сюда ехали?» «На 16-м километре, кажется. Есть еще участок на 8-м. Там и там, считай, одни бандеровцы. А живут как?» «Сам не был, но, говорят, неважно. Работы много, ты же знаешь. Тачки, лопаты, кайло, плана нет. Жратва паршивая. Люди доходят уже сейчас, когда тепло. А что осенью будет?» «На 16-м бригадиром Лебедев. Лупит ужас». «Что? Эта падаль еще мужиков давит. Не успел его зарезать в Магадане. Он давно сучен. Куда урки смотрят? Ну, завтра разберусь. На тракторе тезка. Эх, портятся лучшие люди. Ивану Федоровичу шестерить начал. Говорят, ударником заделался. А был вор в законе настоящий». Примечание автора. Ивану Федоровичу. Ивану Федоровичу Никишову, начальнику Дальстроя. «Все, пойду пока на спорный. Скажи Ивану, чтобы без меня не уезжал». 4. Около 1:30 я только пообедал, вдруг явился Исаак. Он моргал глазами после солнца, стараясь разобраться, кто тут в комнате. Потом узнал меня и, как обычно, картавя, странным тоном спросил: «Это ты не русский?» «Да, но есть еще Роланд, эстонцы». «На кой черт мне эти кураты?» Примечание автора. Кураты — лагерная кличка прибалтийцев. «Пошли со мной». Он повернулся, задышал на меня, и я сразу понял причину его тона. Взял пиджак и вышел. «Сейчас ты им покажешь, что учился недаром. Не подведи только. Лёша говорит, ни шиша он не знает, если уж я не пойму. Ты, если не знаешь, тогда хрен с тобой. До осени таскай мешки. Мне что?» Первый раз я зашел на вольную половину. Большая комната, такая же, как наша. В середине письменный стол, стулья и толстый чурбан вместо табуретки. У стены шкаф. На ящике из-под аманала маленький сейф. В углу раскладушка с одеялом. Над постелью висит карабин. На письменном столе несколько пустых и две полные бутылки без этикеток, граненые стаканы. На тарелке нарезанный кубиками хлеб. Небрежно полураскрытые консервные банки. Большой кувшин с водой. Финский нож с наборной ручкой из цветной пластмассы. Расколотая пепельница в виде подковы и длинная отвертка. Еще стоял на столе зеленый ящик с лямками, который я перевозил вчера вечером. Возле него тоже зеленый прибор с толстой трубкой, над которой находилась другая, более тонкая и короткая. Это был теодолит, угломер, инструмент, необходимый любому геодезисту и маркшейдеру. За столом рядом с Зельдиным и напротив бухгалтера сидел худощавый смуглый человек с живыми карими глазами в темном двубортном пиджаке. Он посмотрел на меня с явным презрением. «Вот он», — представил меня Исаак. «Он сейчас твою хреновину объяснит. В прошлом году Хабитову все английские инструкции перевел. То английский, а здесь рисунок. Знаешь по-немецки, Ферштейн?» Он победоносно улыбнулся. «Тогда слушай. У нас не связывается инструкция с инструментом. Теодолит репарационный. Сделан для нас по заказу. А инструкцию гады послали свою немецкую. Язык еще туда-сюда, но никак не понять рисунок. Допустим, не по-нашему поставлены все винты. Тут налево, что у нас направо. Но рисунок... На нем показан лимб, шкала такая. Все правильно. Но где же тут градусы, минуты, секунды? Где, спрашиваю, деление круга? Читай инструкцию, фриц. Хотя один черт, все равно не поймешь. Потом налью тебе спиртика. А ты, Исаак, забирай вечером свой теодолит обратно в Магадан. Объегорили нас твои дружки на базе. Сплавили немца. Дудки не выйдет. Инструмент не зельдин, во как нужен. Имей в виду, без него ни-ни. Ну ладно, бери, читай». Взяв со стола брошюру, я прочитал. «Карл Цейс, Йена, 1944. А на теодолите выбито 1946. Но фирма, номер модели и рисунок совпадали с инструментом на столе. Начал читать, постепенно вникая в его назначение и закручивая расшатанные исследователями винты. Смуглый Лёша нервно следил за моими движениями. Иной раз ему, наверное, хотелось вскочить, но он был слишком пьян, чтобы подняться. Остальные курили с хмурыми лицами и смотрели непонимающие то на меня, то на теодолит, который я стал вращать во всех направлениях, руководствуясь инструкцией. Сюда надо батарею от карманного фонаря, освещение внутреннее для работы под землей. Объяснил я и, откинув крышку от окуляра второй короткой трубки, нажал, как было написано, кнопку и увидел вдруг совершенно отчетливо шкалу, подобную нониусу на штангенциркуле, но разделенную на градусы и минуты. «Вот вам ваши градусы», — сказал я, уверенный, что скоро узнаю и секрет рисунка. «Тут вертикальный круг, а там горизонтальный. У нас наоборот, но какая разница? Главное, и та шкала, и другая. Ей-богу, секунды есть. Но почему все-таки их нет в инструкции? Все видели, нету». «Да, на рисунке. А рисунок 1944 года». Я вертел в руке коварную инструкцию. И вдруг меня осенило. Вспомнил лекционный зал в Ахене, голос нашего доктора Зустмана, читавшего общее машиноведение, и моего соседа, феноменального математика Йогансена, плечистого норвежца, который то и дело просил меня перевести на английский непонятные ему фразы. Немецкий он знал из рук вон плохо. На самом деле, Петер, говорил он, гораздо проще децималы, они только непривычны. Тут я очнулся от своих воспоминаний и начал судорожно листать всю брошюру. Нашел нужное место, прочитал и, торжественно захлопнув, бросил книжку на стол. Секунд на рисунке и быть не должно. Теодолит сделан для СССР после войны. На нем наша шкала, а инструкция старая, с децималами. У них во время войны вели децимальное разделение круга на десятки и сотни. Нам еще в институте говорили, что должны ввести такую шкалу. Круг разделили на 400 градусов, и все. Прямой угол 100 градусов. Смотрите, на рисунке показано 392 градуса, да еще 3 десятых и сколько-то сотых. Во всем же остальном инструкция совпадает, модель та же, и шкала работает, и лимб крутится куда хотите. Держите книжку, инструмент, все нормально, больше объяснять нечего. Сами смотрите, если не верите. Мой триумф был бесспорным. Исаак налил мне полстакана спирта. Бухгалтер вытащил непочатую пачку папирос и протянул ее мне. Леша же закурил и медленно произнес, показав пальцем на меня: «Отдай его мне, Зельдин, пока. Завтра поставим штатив, проверим, не насвистел ли он чего». «Вообще молодец, Исаак, что о нем вспомнил, пока не разорили машину окончательно». На следующее утро, колдуя над теодолитом, который стоял свежесмазанный и чистый на деревянном штативе, и поворачивая его в разных направлениях, Леша предложил мне: «Слушай, Петро, оставайся у меня насовсем. Работа наша маркшейдерская интересная, не то что вкалывать кубики на тачке. Будешь всегда сыт и в тепле. Там, в этой книжке, есть еще текст. Я же без тебя не разберу». Таким образом, вместе с сейсовским теодолитом, я продвинулся вверх по речке и одновременно по служебной лестнице, попав вдруг из грузчиков-паромщиков в придурки в качестве живой инструкции. Пятое. «Завтра на первый участок», — объявил мне Леша вскоре. «Поедешь на санях, в кабине душно. Смотри, чтобы ящик с инструментом не полетел. Привяжи получше. Перед первым подъемом здорово трясет». Уехали рано утром. Теодолит и рейку я привязал к столбам, которые торчали на углах тракторных саней. По ровной части пути, хорошо мне знакомой, мы двигались довольно быстро. Как только повернули за сопку, все стало ново, интересно. Дорога шла густым мелколесьем, из лиственниц и тальника по руслу ключа ударник, в низовье достаточно широкого и полноводного, по зыбкой почве, пропитанной вешними водами, мимо топи и ям, заполненных зловонной стоячей жижей, через березовые заросли. Потом мы свернули на подъем по крутому склону сопки. Рождественский знал каждый метр дороги, и вел свой трактор уверенно, без надрыва, избегая резких скачков –